Глава 31. Настоящее. И вот он наконец прибыл. Надпись Security Box стояла. Каждая буква высечена из массивного гранита посреди цветочной клумбы перед входом. Грузовик разбился бы об эту надпись. Свербящая головная боль, будто кто-то вытягивает длинную тонкую проволоку из костей его черепа. Шрамы. С тех пор, как они стали невидимы, он их чувствовал. В память об автокатастрофе, чтобы не забывал. Если бы иметь хоть что-то материальное в руках, входя в двери из бронированного стекла, какое-нибудь удостоверение, доверенность, клиентскую карточку, не располагая ничем, кроме пароля, он чувствовал себя почти голым. Приемный зал был облицован сталью и казался таким холодным, что начинало знобить. За стойкой, закрытой еще одним слоем бронированного стекла, сидела чернокожая Матрона в униформе. Она поздоровалась с ним так приветливо, будто он являлся сюда каждый день, причем раз в неделю, с букетом цветов. А может, ей просто было скучно, и она была рада разнообразию. Но Маркус-то не скучал. Он должен был предъявить удостоверение личности. Он находился в розыске у американской полиции. Ему пришлось выжать из себя уверенную улыбку, протягивая ей свое европейское водительское удостоверение. По крайней мере, это был дубликат с другим номером. До США этот номер, возможно, еще не дошел. Он смотрел, как она вбивала в свой компьютер данные. Ждал тревожного звука сирены или лязга запирающейся решетки. Но вместо этого рядом с приемной стойкой с жужжанием отодвинулась в сторону часть стальной облицовки. Возникла ниша, и там стояла клавиатура. Ему сказали, чтобы он набрал там номер сейфа и пароль. Последние дважды. Хитро все приспособлено. Маркусу уже стало интересно, что будет дальше. Может, образуется еще один вход, через который он попадет прямо к сейфу. Он тщательно набрал номер и пароль. Затворник. И еще раз. Раздался писк, и облицовка вновь задвинулась, медленно, но неотвратимо. Но когда он снова повернулся к стойке, женщина с тревогой смотрела на свой экран. «Пароль верный», — сказала она. «Однако сейф пустой. Кто-то уже побывал здесь и забрал содержимое». Маркус уставился на нее с внезапным жгучим чувством, что вот-вот произойдут какие-то неожиданные вещи. Блок. Это мог быть только блок. Неужто он снова объявился? Но как это могло быть? В газетах, которые он читал в больнице, не упоминалось ничего, и люди, которым он звонил по этому поводу, не располагали никакой новой информации об исчезнувшем австрийце. «Когда это было?» – спросил он. «17 сентября. Через 3 дня после автокатастрофы. Это было еще более странно. Может, он оставил какое-нибудь сообщение?» Она отрицательно покачала головой. «Нет, мне очень жаль». Маркуса заполнило беспомощное чувство одиночества. И в данных, которыми вы располагаете, нет ничего, каким образом я мог бы связаться с этим человеком или передать для него какую-то весть. Женщина сцепила пальцы. «Сэр, их было 2. Я припоминаю, это было в мою смену. Пришли 2 мужчин из органов, предъявили законное судебное решение и конфисковали содержимое сейфа». «Из органов?» – непонимающе повторил Маркус. «И из каких же?» «Мне очень жаль, я не имею права этого говорить». Он запустил волосы пятерню, стараясь сохранять невозмутимое спокойствие. «Окей», — сказал он. «Послушайте, это очень важно для меня. Разумеется, я не хочу вас уговаривать нарушать предписание, но...» Он улыбнулся ей доверчиво, как человек, не помочь которому значит бросить его в беде. «Но просто качнуть головой вы могли бы? Из ЦРУ?» Она сжала губы, уставилась на него и затем еле заметно кивнула. «Значит, Таггарт их подслушивал в Саудовской Аравии, несмотря на всю аппаратуру блока. Несмотря на все меры предосторожности, невзирая на всю паранойю. Что за игру он ведет, черт возьми?» «Спасибо», — сказал Маркус. «Большое спасибо. Это было не то, на что я надеялся, но спасибо». Уходя, он чувствовал затылком ее взгляд, но не обернулся. Снаружи начинался дождь. Холодная морось предвещала худшее. Он быстро перебежал к машине и немедленно уехал. На тот случай, если эти пресловутые ЦРУшники оставили указание оповещать их, если кто-нибудь объявится, и будет интересоваться сейфом блока. На ближайшей большой парковке он остановился, чтобы все обдумать. Итак, люди Таггарда похитили бумаги, которые блок предназначал для него. Этого он не мог так оставить. Но для начала стоило задуматься, что за всем этим стоит. Он достал из кармана телефон и с минуту смотрел на него. В последний раз, когда он набирал номер Таггарда, с ним произошел несчастный случай. Это может повториться, даже если он будет звонить из стоящей машины. В том, что ЦРУ прослушивает мобильники, он ведь уже убедился. Беспокоит ли ЦРУ, что персона, контактирующая с ними, находится в полицейском розыске? Об этом он понятия не имел. Маркус убрал телефон, вышел из машины и направился к телефонной будке, одиноко маячившей на краю парковки. Ему по-прежнему ответила AATC. Снова женщина, на сей раз другая. Он назвался и попросил соединить его с Чарльзом Таггартом. «Как вы сказали, Марк С. или Маркус?» – переспросила телефонистка. «Маркус», – неохотно ответил он. Пауза, стук клавиатуры. «Сожалею, мистер Вестерман, но мистер Таггарт больше в нашей фирме не работает». День сюрпризов. «Извините, что это значит? Если он больше не работает в AATC, разве не могу я разыскать его где-то в другой части концерна?» «Концерна?» – не поняла она. «Черт бы побрал эту дурацкую клоунаду. Я имею в виду ЦРУ, бог ты мой». Он услышал, как она поперхнулась. Момент. Его переместили в цикл ожидания с классической музыкой. Потом на проводе снова объявилась она же. «Я могу вам только сообщить, что мистер Таггарт недавно уволился». «И где он теперь?» «На это мне при всем желании вам нечего ответить». «Может, кто-нибудь другой может сказать?» «Боюсь, что нет». После этого он стоял в телефонной будке, не зная, что делать. Слушал, как дождь нетерпеливо стучит в стекло. Смотрел, как нескончаемым потоком идут по улице машины. Мысли проносились в его голове со скоростью, по сравнению с которой машины на дороге казались ползущими улитками. Опоздал. Стучало у него в ушах. Несчастный случай обошелся ему гораздо дороже, чем в 2 месяца времени. Таггарт уволился. Что это значило? Что он захватил бумаги блока и теперь работает на себя? Он толкнул дверь будки и направился к машине, медленно шагая по американской земле. Куда теперь? Он чувствовал неодолимое желание привлечь Таггарта к ответу. Но как? Где его искать? Он ведь ничего о нем не знал. И коли уж тот работал на ЦРУ, вовсе не факт, что Чарльз Таггарт – его настоящее имя. Вот, одно воспоминание. «Я изучал экономику в университете штата Огайо». Так он сказал. Это могло быть и ложью, но для чего ему было врать? Ведь он мог бы и просто не упоминать университет. Может, это зацепка? Вполне. По крайней мере, другой у него не было. Болела голова. То ли от того, что он часами пялился в экран телевизора, то ли от картины, которую они увидели. Абу-Джабр не мог бы сказать точно. Американские танки на улицах Эль-Кабара и Дамама. Комментаторы американской телекомпании не уставали объяснять, что это не нападение. Но что же это было, как не нападение? В немецких средствах массовой информации американская позиция решительно осуждалась. Некоторые даже проводили параллели с Пражской весной и вводом советских войск в Чехословакию. Об этом ему сказала Васима, которая следила за телевизионной программой и каждый день покупала немецкую газету. «Но в тайне все надеются», – рассказала она, – «что американские войска скоро прекратят нефтяной кризис и снова воцарится привычная обстановка. И что это лейтмотив всех разговоров в клинике. Значит, они говорили одно, а думали совсем другое. Головная боль Абу-Джабра усиливалась. Такое чувство, что порча Запада перекинулась и на меня», – сказал он своей невестке, – «как будто она заразная». «Что это было? Она что, закатила глаза? Или она тоже страдает от этого всего?» «Абу, вам надо просто выходить на воздух», – посоветовала Васима. «Прогуливаться. Парк тут, при клинике, очень красивый». Абу-Джабр последовал ее совету уже хотя бы потому, что ему не хотелось просить у врачей таблетки от головной боли, и оказалось, что Васима права. Ему приятно было вдыхать свежий воздух, ощущать вокруг себя простор и смотреть на растения, на холмы и озера или на бледное, бессильное солнце на пасмурном небе. Было холодно, хотя считалось, что стоят хорошие дни. Возможно, последние солнечные дни этого года. Ну да, ведь он не привык к европейской погоде. У него было такое чувство, что полярный круг где-то неподалеку. Однако головные боли прекратились. Он пришел к выводу, что бессмысленно было ломать себе голову над вещами, на которые он не мог повлиять. На то была воля Аллаха, чтобы в эти дни он оказался здесь, вдали от дома, и вместо того, чтобы скорбеть об этом, лучше было попытаться понять причину происходящего. С этого времени он старался не включать телевизор. Он также перестал звонить Саиду. У его сына в такой ситуации наверняка было больше забот, чем беседовать с ним. «Приятно встретить вас на воздухе, ваше высочество», – перебил его мысли директор клиники. Абу-Джабр обернулся, оглядел директора и попытался вспомнить, как его зовут. Тщетно, как и в большинстве случаев, когда он имел дело с западной публикой. «Ассаламу алейкум», – сказал он простоты ради. «Это всегда уместно». «Ва алейкум ассалам», – ответил седой господин почти без ошибок и наклонил голову. Абу-Джабр еще при первой встрече по прибытии сюда спонтанно почувствовал к нему симпатию. Приветливый, опытный и открытый человек. «Ну как, вы довольны?» Абу-Джабр обозначил поклон. «Я чувствую себя желанным гостем. Лечение вашего внука дает хорошие результаты, я видел». «Аль-Шамдулах», – пробормотал Абу-Джабр, как надлежало, и продолжил. «На сей раз, в виде исключения, меня тревожит не здоровье моего внука, а события у меня дома. Вы наверняка о них слышали. Директор клиники, как же все-таки его зовут?» Энергично закивал. «О, да, конечно, я слушаю новости. Дела плохи. Надеюсь только, что положение скоро улучшится». «Если захочет Аллах». Абу-Джабр указал на своеобразное поблескивающее серебром устройство на одной из крыш, назначение которого оставалось для него загадкой. «Скажите, что это за устройство вон на том здании?» «А, это наша маленькая солнечная электростанция. Она отапливает бассейн отделения реабилитации и работает очень хорошо, хотя у нас тут, в Германии, солнца гораздо меньше, чем у вас в Аравии». Он засмеялся. «Так что вам не о чем беспокоиться, мы и впредь будем зависеть от вашей нефти». Абу-Джабр удивленно кивнул. «Солнечной батареи я знаю, но это совсем другой вид». «Да, у этих другой принцип действия», – подтвердил директор клиники. «Но вот я вижу, как раз идет человек, который это сооружение построил и установил у нас. Он вам лучше меня расскажет, если вам интересно». Абу-Джабр обернулся. От парковки в их сторону шагал стройный, едва ли не аскетического вида человек. Он коротко поднял руку, когда увидел, что директор его заметил. «Что, установка сломалась?» – спросил Абу-Джабр. «Нет-нет, она действует безотказно. Он...» Директор закашлялся. «Он приехал забрать вещи одного пациента, который неожиданно покинул нас пару дней назад. Он простер руки для приветствия. Фридер, как я рад вас видеть. Как дела?» Абу-Джабр с признанием отметил, что главный врач из вежливости продолжал говорить по-английски. И подошедший к ним тоже немедленно перешел на английский. «Добрый день, доктор Ругланд. Мне очень жаль, что я не смог приехать раньше. Никаких проблем. Позвольте мне вас познакомить. Ваше Королевское Высочество, это Фридер Вестерман, производитель солярного устройства, которое вас заинтересовало. Фридер, а это Абу-Джабр Фарук ибн Абдул-Азиз ибн Сауд. Надеюсь, я все правильно запомнил». Абу-Джабр улыбнулся. «Да». Он пожал протянутую ему руку. «Очень рад». «Это я очень рад», — ответил мужчина, которого звали Фридер Вестерман. «Я полагаю, вас удивил в этом устройстве блеск серебра?» «Да», — подтвердил Абу-Джабр. «Именно это». Все удивляются, но я могу объяснить. Доротея поглядывала на Юлиана, который сидел за кухонным столом и старательно писал. Ей как-то не удалось скрыть от него, что у нее проблемы с ведением магазина, и вот он уже не первый час занят тем, что набрасывает для нее эскизы рекламных листовок. Трогательно. Ей хотелось обнять его и потискать, но вряд ли он одобрил бы эти телячьи нежности. «Ну вот, я все подсчитал». Оторвался он от бумаги. «При помощи тройного правила. Если машине на 100 километров требуется 8 литров бензина, то за 1 километр она сжигает 0,8 литра. До супермаркета 15 километров, в два конца будет 30. 30 умножить на 0,8 будет 2,4 литра. Если литр стоит 1,42 евро, то экономия, если покупать не в супермаркете, а в твоем магазине, составит 3,41 евро. Вот что ты и должна объяснить людям. Это значит, что если даже у тебя они заплатят за покупку на 3 евро больше, чем в супермаркете, они все равно оказываются в выигрыше». Доротея удивилась. Сколько стоит поездка в супермаркет? Об этом она и сама никогда не задумывалась. «Ты прав», — сказала она. «Я должна им это объяснить». Юлиан великодушным жестом протянул ей листок. «На, можешь пересчитать, если хочешь». «О, твоим расчетам я вполне доверяю». Учитель математики возлагал на ее сына большие надежды. «У папы Саймона», — вспомнил он, — «знаешь, какая у него машина? Такая, что расходует 12 литров. Это мне Саймон рассказывал. Так он бы сэкономил еще больше. Только он живет не у нас в деревне, а в Блаукирхе». Доротея перевернула листок. На обратной стороне был распечатан какой-то текст из статьи или вроде того по-английски. «А что это за бумага, на которой ты пишешь?» — спросила она с нехорошим предчувствием. «Откуда она у тебя?» Юлиан испуганно посмотрел на нее. «А что?» «Ну ведь...» Она взяла другие листки, перевернула их. Диаграммы, предложения, такие как суперказоны, часто называют горизонтальными линзами. «Это похоже на что-то важное. Надеюсь, ты взял это не в кабинете у отца?» «Нет, мы нашли это в подвале». «В подвале?» «Да, недавно, когда здесь были Саймон и Оливер. Целую коробку. Она стояла в старом шкафу в комнатке за котельной, там, где кирпичные стены, а потолок круглый, помнишь?» «Сводчатый», — поправила Доротея. С тех пор, как они въехали, у нее никак не доходили руки прибраться в старом подвале. «Я думал, эта бумага уже никому не нужна», — сказал Юлиан, надув губы. «Можно подумать, в доме больше нет бумаги». Она смотрела на лист, видимо, титульный. «Предстоящий коллапс нефтяного месторождения Гавар, как результат продолжительного перепроизводства. И где эта коробка теперь? В моей комнате. Под заголовком стояли имена авторов: Дэвид Барнс, Георгас Лифтакис и Ахим Анштеттер. У Доротеи подкосились ноги. Принеси сюда. Явно пробные оттиски, сказал Вернер. Он осторожно перебирал стопку бумаги из отсыревшей картонной коробки. Страницы повторялись. Титульный лист попадался ему уже несколько раз. Разная версия одной статьи или доклада, над которым работал и Анштеттер. Доротея стояла у раковины, обхватив себя руками. Ей была зябко. Значит, он инженер или еще какой-то специалист по нефти. Похоже на то. Доклад, который предвещает крах какого-то нефтяного поля, если я правильно поняла. Да. Доротея сделала глубокий вдох, как будто через силу. Ты видел дату в нижней строке? Конечно. Он написал этот доклад и сразу после этого выставил свой дом на продажу. Этот дом, на который уходит столько мазута, будто у него дыра в топливном баке. Вернер посмотрел на нее укоризненным взглядом, говорящим о том, что жена явно преувеличивает. «Я знаю, что ты думаешь», — сказал он подчеркнуто спокойно, почти так, как разговаривают психиатры. «Ты думаешь, Анштеттер, будучи инженером-нефтяником, узнал, что нефть на исходе, и после этого быстренько нашел глупца, которому и продал этот дом?» Он отрицательно помотал головой, быстро, пока она не успела ему возразить. «Но, Дора, это чепуха. Речь тут идет о каком-то конкретном, единичном нефтяном поле. Таких полей тысячи. Каждую неделю какой-то из них теряет производительность. Зато разведывают другое. Ничего необычного». Он потряс листами, которые держал в руке. «Такие отчеты пишем и мы. Это происходит, ну, я не знаю, когда речь идет, например, об усталости металла в определенных деталях мотора. Но если такой отчет прочитает не специалист, у него сложится впечатление, будто мы строим моторы, которые могут в любой момент взорваться. Такие отчеты рассматривают частные проблемы сквозь лупу. Надо быть осведомленным, чтобы правильно позиционировать их. А в нефтяной отрасли мы с тобой оба профаны». Все это звучало вполне разумно, только ее недоброе предчувствие не поддавалось доводам рассудка. Все мое детство я слышала, что нефти хватит только до 2000 года. Может, вот оно и наступило это время? Вернер снисходительно посмотрел на нее. «Извини, конечно, но твой отец был в этих вещах несколько... как бы это сказать?» «Это говорил не только мой отец, все так говорили. Даже в школе нас так учили». Она решила высказать все, что и без того витало в воздухе. «Этот звонок тогда, помнишь?» «В тот день, когда мы узнали об автокатастрофе Маркуса. Какой-то мужчина хотел говорить с Анштеттером. И когда я ему сказала, что мы новые владельцы...» «Дора, но это же...» «Быстро же он среагировал. Вот что он тогда сказал. Это многое выдает, ты не находишь?» «Знаешь, если честно, мне все это кажется немного параноидальным». Доротея не сводила с него глаз. «Давай поедем к Анштеттерам и спросим у них». «Мы даже адреса их не знаем». «Ну, это, наверное, не проблема. В конце концов, человек, который продал им свой новый дом, тебе знаком, разве нет?» Вернер аккуратно сложил бумаги в стопку. «Завтра я пороюсь в интернете и посмотрю, как обстоят дела. Что означают все эти недомолвки, например». Он взглянул на нее, и от него не ускользнуло, что она осталась недовольна. «Эй, послушай, хоть цены на бензин и поднимаются, но это еще не значит, что вот-вот наступит конец света, верно?»